Глава 17. Лу. Все воскресенье я сидела в любимом кресле-качалке на палубе яхты и смотрела на ровную водную гладь, надеясь, что спокойствие любимой стихии передастся и мне. Но ничего не помогало. Меня трясло от волнения, потому что завтра я должна была сообщить Марте и остальным, насколько удачно справилась со своим заданием. То есть только на 2/3. Я даже подумала, не попросить ли у мамы денег на новую куртку и не сделать ли взнос за Никласа, но быстро отринула эту идею. Правда имела свойство рано или поздно выходить наружу. В понедельник школа кипела. Я не заметила, как наступил день Святого Валентина, и все бегали с цветами и валентинками. Я наблюдала за суматохой с грустью. Патрик усыпал лепестками роз меня, себя и мой шкафчик. И каждый раз я радовалась так, будто это было самое важное на всем белом свете. Теперь я знала, что это не так. В этом году я бы променяла всю эту искусственную показуху на одно дружеское объятие. На большой перемене я взяла поднос с обедом и ушла из битком набитой столовой во внутренний дворик школы. Из-за моросившего дождя я оказалась там в полном одиночестве. Вот и славно. Смахнув рукавом влагу с деревянной скамейки, я села и принялась есть брокколи. Эмма обожала брокколи. А еще форель и вареный картофель. И этот дворик, где вместо современного асфальта лежала отесанная временем серая брусчатка. Скамейки и столики имели кованые ножки, а по стенам вился плющ. В груди стало тесно. Мы обожали здесь завтракать и обедать. В холод стены защищали от сильного ветра. В жару отбрасывали вожделенную тень. Вот на той скамейке мы зачитывали друг другу маленьких женщин. А за этим столом делали маникюр. Все, абсолютно все вокруг напоминало мне об Эмме. «Кхм-кхм!» Раздалось рядом. Я вскинула голову. Мокрые волосы прилипли к щекам. Но меня это ни капельки не заботило, потому что рядом со мной стоял Никлас. А это было куда важнее. Он морщился из-за усилившегося дождя. Одна капля стекла по его лбу и до самого кончика носа. Ник фыркнул и затряс головой, как пес после купания. Я не смогла сдержать улыбку. Мне ужасно нравилось, что при всей своей физической силе и большом росте он умудрялся выглядеть трогательным. «Что ты тут делаешь?» – спросил он. «Обедаю». «Всех витаминов в этом замученном брокколи не хватит, чтобы спасти тебя от воспаления легких. Спорим, я не заболею?» «Спорим, завтра ты будешь погребена под горой носовых платков». Я еще шире улыбнулась. «У меня хорошие новости», — сказал Никлас. Усаживаясь рядом со мной на скамейку, он задел коленом мою коленку. От мимолетного прикосновения меня обдало волной жара. «Значит ли это, что ты передумал насчет выпускного?» – спросила я. «Это значит, что я нашел деньги, и ты получишь их в течение 3 дней. Но есть одно условие. Все что угодно. Я хочу проконтролировать, на что вы тратите мои деньги», – сказал он, отводя взгляд. «Хочу участвовать в ваших заседаниях, встречах. Не знаю, чем вы еще занимаетесь. Могу вам шарики надувать, если надо». Мое сердце пустилось в бешеный галоп. «Спасибо!» – воскликнула я и бросилась ему на шею. Его куртка была мокрой и скользкой, но я только крепче обняла Ника. От облегчения вдохнула полной грудью, и освежающий запах кедрового дерева и водорослей окутал меня. Ник пах морем, ветром дальних путешествий, сосновым лесом на берегу. Плечи Ника дрогнули, И я ужаснулась сначала своему порыву, потом испугалась, что он оттолкнет меня. Но в следующую секунду он неуверенно похлопал меня по спине. «Эй, это же ерунда!» – прокашлялся он. Я отстранилась. «Вовсе нет. Ты спас мою шкуру». Я поспешно вытащила тетрадь и ручку из рюкзака, начеркала свой номер телефона, оторвала кусочек листа, уже пошедшего волнами из-за дождя, и протянула Нику. «На всякий случай». Ник взял записку, осмотрел ее и спрятал в карман куртки. Наши взгляды встретились. Я тонула в его темных бездонных глазах. Он протянул руку и убрал прилипший к моей щеке локон. Сердце неожиданно пропустило удар. Несмотря на сырость и холод, меня обдало волной тепла. Кожа на щеке приятно пощипывала. Никлас перевел взгляд на что-то за моей спиной и резко встал. Я растерянно обернулась и вскрикнула от неожиданности. В 5 метрах стоял Патрик и неотрывно смотрел на нас. В руках он держал огромный букет алых роз, собранных в форме сердца. «Патрик», — первым подал голос Никлас. «Не буду вам мешать», — ответил мой бывший, развернулся и зашел обратно в здание школы. «Хорошо, хоть букет на землю не кинул». «Я тоже пойду», – пробормотал Никлас. Когда он оставил меня в одиночестве, я снова уронила лоб на руки, но переживала ровно 10 секунд. А потом вскочила, схватила рюкзак, поднос и бросилась в столовую. Марту я заметила тут же. Она как раз сдавала грязную посуду. «Марта!» выкрикнула я, подбежав к ней. «Через 3 дня у нас будет полная сумма». Она недоуменно скривилась. «Боже, Луиза, что с тобой? Ты как будто в канаве искупалась». Вытерев ладонью влагу с лица, я улыбнулась. Ее замечание меня совершенно не задело. Ведь я приблизилась на 1 шаг к задуманному вместе с Эммой выпускному. Лучшему за всю историю школы.